Все случилось так быстро и внезапно, что космолетчики еще несколько секунд тупо таращились в опустевшие вирт-окна, будто произошла какая-то ошибка, и картинка вот-вот изменится. Первым опомнился Станислав. Смахнув уже бесполезные, только впустую гипнотизирующие команду окна, капитан связался с диспетчером станции, однако тот не смог сказать ему ничего определенного. Всплеска тепловой или ядерной энергии орбитальные приборы не зафиксировали. Но это ни о чем не говорило. Корабль мог размазаться о землю, не взорвавшись. Сигнал СОС из предположительного места падения тоже не поступал. Диспетчер передал информацию о происшествии наземным службам, и на этом его участие в деле закончилось. «Надо лететь их искать», — принял решение капитан, когда понял, что иначе в следующий раз они услышат о Роджере только из вечернего выпуска новостей. «На чем?» Теперь Теодор горько жалел о катере «Падлы», брошенном посреди космоса, хотя еще минуту назад полагал, что если одного падальщика разграбят другие, то это будет справедливым возмездием за все его пакости. «Возьмем прогулочный, как нам турфирма предлагала. Сможешь им управлять?» Тед никогда не имел дела с шарианскими судами, но отважно кивнул. «Тогда собирайтесь». Станислав первым пошел надевать легкий скафандр и подбирать фильтр для шлема. Несмотря на кислородную атмосферу, крошерия не годилась для длительных прогулок на открытом воздухе. К тому же мало ли что они застанут на месте падения. В брюках и шлепанцах в раскаленную дымящуюся воронку не полезешь. Полину хотели оставить за старшую, но девушка неожиданно взбунтовалась. «Даже Вениамина Игнатьича берете, а меня нет?» «Он доктор, нам может понадобиться его помощь». «А ему может понадобиться моя», — уперлась Полина. «Я же ваша медсестра, забыли?» По ее бледному лицу и маниакально горящим глазам капитан понял, что уговоры бесполезны, а за приказ на него смертельно обидятся. «Ладно, лети с нами», — со вздохом согласился Станислав. Михалыч вполне мог присмотреть за кораблем и в одиночку. Капитан просто хотел оградить девушку от, возможно, неприятного зрелища. Агента прокатной компании, молоденького офшура, внезапные клиенты изрядно озадачили. Они не стали возмущаться ни драконовскими условиями аренды, ни ценой, завышенной в расчете на торг, и буквально рвали договор у него из лап. «Не терпится полюбоваться планетой», — угрюмо пояснил Теодор. «Тогда я имею радость предложить вам опытного гида, моего Шурина Хаму, который порасскажет вам за крошерию больше ширианина», — оживился офшур. «Не имеете», — рявкнул выведенный из терпения пилот, и сглаживать ситуацию пришлось Вениамину. «Видите ли, мы хотим получить собственное, ничем не замутненное представление о планете. Просто полетаем над горами, поговорим с местными жителями». «Конечно, конечно, все для вашего удовольствия», — смирился агент. У ширян считалось дурным тоном осуждать чужие причуды, а офшуры вообще специализировались на потакании оным. Не бесплатно, разумеется. «Но если передумаете, там есть гидофон». «Замечательно», — рассеянно пробормотал Станислав, подмахивая договор. «Ну, где наш кораблик?» Прокатный катер оказался невелик и укомплектован по минимуму, даже без прыжкового двигателя и спальных мест, чисто покататься в пределах одной звездной системы. Снаружи он походил на вытянутое яйцо с прозрачными концами и боками, чтобы туристы смогли насладиться пейзажами во всем их великолепии. Михалыч поскреб обшивку ногтем и недоверчиво буркнул. «Прекрасное судно», — тут же воодушевленно подхватил агент. «Стильное, надежное, проверенное временем». Время отнеслось к проверке со всей ответственностью и добросовестно проштемпелевало катер сверху донизу. Там царапина, тут вмятина, шлюз открылся только на 2/3, а приступка вообще не выехала. но выбирать не приходилось. Теодор ухватился за края створок, с трудом задрал ногу до порога и первым забрался внутрь. «А где все?» Шарианское оборудование оказалось не просто незнакомым. Его вообще не было. Только два универсальных кресла впереди для первого и второго пилота, да 6 пассажирских мест. Единственным, что хоть как-то напоминало панель управления, была хаотичная россыпь разноцветных сенсоров на стене у входа. «Одну секундочку. Так это у нас люди?» Агент сверился со своими записями и страдальчески пыхтя над каждой кнопкой, а вшуры неважно различали цвета, ввел код. Пространство вокруг пилотских кресел мигом наполнилось голографическими кнопочками и рычажками, а в воздухе маленьким серебристым привидением повис штурвал. «Чтоб их всех! Тут Вирт!» Теодор брезгливо потыкал в него пальцем. Штурвал неодобрительно замерцал и заколебался. «Я имею счастье предложить вам опытного пилота», — с надеждой завел свою песню офшур, но Тед оскорбленно перебил. «Я сказал, что терпеть не могу Вирт, а не что не умею с ним работать». Агент опять-таки не стал возражать. Суммы, которую клиенты обязались выплатить за разбитый катер, хватило бы на 3 новых. Нелюбовь к Вирту питали все пилоты, особенно военные. По части управления он ничем не отличался от механики, но, как говорится, чем сложнее техника, тем чаще она ломается. Если у тебя откажут 1-2 прибора, это еще не конец. А вот если накроется блок визуализации и всю консоль как корова языком слижет, пиши пропало. Но в планетарных судах и таких вот мультирасовых прокатках Вирт прижился. Можно поставить на одну базу хоть 1000 образов под любого пилота. К тому же это гораздо дешевле полноценной техники. Теодор начал ковыряться в настройках и столкнулся с еще одной проблемой. Часть полетной информации выводилась на стекло шлема, оказавшегося слишком современной конструкции и брезговавшего коннектиться с катером. Пилот зарычал. И, не дожидаясь, пока офшур поимеет наслаждение предложить ему другой скафандр, раздраженно вскочил с места, пронесся по салону и выпрыгнул из катера. «Куда это он?» — растерянно спросила Полина. «Не знаю. Но когда вернется, он у меня получит», — пообещал Станислав, имея в виду вовсе не прибавку к зарплате. Впрочем, пилот вернулся так быстро и эффектно, что капитан мигом забыл о своей угрозе. На голове Теда красовался рогатый, ярко раскрашенный шлем банды быков. «Ага, работает!» — радостно объявил парень, едва сев в кресло. «Тогда поднимай эту жестянку». Сейчас Станислава меньше всего волновало, как выглядит его пилот. И так непростительно много времени потеряли, а в таких делах важна каждая секунда. Если бы в тот раз они опоздали на 15 минут... Капитана накрыло таким острым приступом дежавю, что он повернулся к Дэну. Но на сей раз навигатор был участником поисков, а не их объектом. Пилот быстро разобрался с управлением, точнее, нашел ключевые блоки, а остальные решил игнорировать. Яйцо воспарило над площадкой и, на ходу смыкая створки трехмерным зигзагом, понеслось к выходу со стоянки. Офшур, незнакомый с фирменным тест-драйвом Теда, на всякий случай залег, накрыв голову лапами, а договор брюхом, но катер благополучно вписался в проем и двинулся к станционному шлюзу.